Черное излучение начало собираться на его ладони и начало превращаться в кучу черных чешуек. Чешуя Кимойна. Частичная змеиная трансформация. По ладони Лилина наполнились огромным количеством энергии, которая пронзила черный щит. Колонии муравьев издали пронзительные звуки, когда пытались разгрызть черные чешуйки, покрывающие ладони Лилина, но все оказалось тщетным. Твоя последняя надежда, свиток, созданный магом второго ранга, какое разочарование, глаза Лилина начали ярко светиться серебряным светом, и правой рукой Лилин схватил Гаса за запястье. Пак, свиток, который уже почти активировал Гас, внезапно потерял весь свой блеск и раскрыл свой истинный облик, в результате оказавшийся кусом козьей кожи и упал на землю. «Ты хочешь что-либо сказать перед смертью?» — Лилин спросил у Гаса, запечатывая его духовную силу. «Ты будешь наказан на совместной конференции, клянусь в этом». Глаза Гаса покраснели, и он выплюнул слова Лилину. Пак, после этих слов его голова взорвалась, и белая мозговая жидкость, кровь и остальные жидкости брызнули во все стороны. Только и всего, как бессмысленно, Лилин отпустил свою правую руку. Он тут же появился перед стариком, который и так уже находился на грани смерти, и положил руки ему на голову. «Что ты выберешь, смерть или подчинение?» Старик, грудь которого обильно кровоточила, и к которому приближались руки смерти, изо всех открыл рот и прошептал. «Я готов подчиниться вам, милорд. Тогда подпиши договор и отдай часть своего духовного источника, иначе ты разделишь судьбу остальных». Лилин разговаривал безразличным тоном, и окружающие их трупы магов заставили старика даже не думать о том, чтобы противостоять молодому магу. «Я, Ирен, готов служить под вашим командованием и стать вашим покорным слугой. Ваши приказы будут вечно моими заданиями». Даже с размытым от слез взглядом, старик продолжал пытаться говорить. Мерцающая нить энергии прямиком из бездны сформировалась между ними. «Очень хорошо», — Лилин отозвал серебряную духовную силу, сдерживающую старика. «Милорд». Ирен опустился на колени, чтобы выразить свое почтение. Раны на его теле уже начали само по себе исцеляться. Лилин запечатал его духовную силу, и поэтому он не мог начать лечить свои раны. Как только Лилин отозвал свою духовную силу, Ирен смог использовать несколько методов и сам себя излечить. «Пожалуйста, примите преданность вашего покорного слуги». Хотя он и обрел свободу, у старика не возникло желания сражаться с Лилином из-за страха перед его возможностями. Со словами Ирена, из его лба выплыл светящий духовный источник и полетел прямо к Лилину. Потеряв часть своего духового источника, Ирен побледнел лицом, и капельки пота выступили по всему телу. Лилин со своей стороны аккуратно сохранил духовный источник старика. Духовный источник мага был очень важен, и если Лилин уничтожит его духовный источник, старик понесет серьезный урон или может даже умереть. В лучшем случае у него бы помутился рассудок. Можно с уверенностью сказать, что как только Лилин заполучил духовный источник старика, он стал управлять его судьбой. «Прекрасно, все сделано», — Лилин хлопнул в ладоши. Из-за произошедшего, односторонняя бойня и удивительные способности Лилина ввели Селину в замешательство. «Лилин, вы...» Селина не знала, что сказать. «Вы поднялись до мага второго ранга?» — осторожно спросила она, после некоторых раздумий. «Да», — радостно улыбнулся Лилин. «Благодаря пережитой мною смертельной битве на меня снизошло озарение, и я продвинулся в изучении второго уровня моей техники медитации, что и позволило мне стать магом второго ранга». Селине не хватало решимости продолжить свой расспрос, так как она понимала, что Лилин ее обманывает. Маг второго ранга. Эта сила принадлежала крупным гильдиям. Столкнувшись с таким непреодолимым разрывом в силе, Селине ничего не оставалось, кроме как принять за правду слова Лилина. «Подними этих помощников и следуй за мной». Лилин указал на некоторых лежащих на земле помощников, в том числе Абаилию. «Хаэм, куда?» На лице Селины всплыло сомнение. Естественно, чтобы получить возмездие. На губах Лилина всплыла холодная улыбка. «Поскольку наш противник так стремился нас найти, разве мы не можем отплатить им за то, что они сделали?» «Но...» «Совместная конференция». Селина произнесла несколько слов, но решила проглотить все остальные. В этот момент у нее уже не было другого выбора.